Программа «Серебряные нити» в ночном эфире. Это панфлейта. Панфлейта, на которой играет Георгий Замфир. На мой взгляд, самый лучший и тонкий исполнитель на этом древнейшем инструменте. А раз играет панфлейта, значит, нам сегодня говорить о панике. Слове, которое произошло от имени бога Пана. Очень модное сегодня, именно так считаю я, понятие панические атаки. Еще одна загадочная душевная болезнь, которая за последние, наверное, лет 15 стала чуть ли не главной жалобой людей самого разного возраста. Чаще на панические атаки жалуются женщины, но, в общем, все чаще и чаще встречаются паникующие мужчины тоже. Так вот, через спокойную музыку панфлейты о причине панических атак хотелось бы мне поговорить сегодня. О том, что же все-таки такое паника и чем она отличается от слов страх или тревога, поскольку, ну, недаром же так устойчиво в языке, и в русском в том числе, осталось имя древнего и забытого козлоногого бога. Так вот, казалось бы, это тема для монолога. Ну, я врач, значит, я и должен говорить о панических атаках. Но на самом деле ведь жалуются и приходят к врачам по поводу панических атак, в общем-то, относительно небольшое количество людей. А панику переживаем мы практически все. Хотя бы один раз в жизни, но переживаем. Что это такое? Что это за чувство? И самое главное, сегодня по телефону 495-956-1514, это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», конечно, тоже. По этому телефону мне бы хотелось, чтобы вы сказали нам, поделились с нами опытом преодоления паники. Что нужно сделать человеку для того, чтобы справиться с паникой или с панической атакой? Потому что врачи всегда думают по-своему, а вот народный опыт и опыт наших слушателей иногда оказывается очень полезен другим. Как вы справляетесь с паникой? Какое усилие для этого должен сделать человек? И что она такое? Это самая паника. 495-956-1514. И, конечно, как всегда, мы работаем вместе с сайтом нашей программы в сети интернет. Этот сайт находится по адресу www.serebnity.ru. Слово «серебнити» пишутся латинскими буквами, без всяких перерывов, и начиная с «С» как доллар. «Серебнити.ру». Вы входите на сайт, нажимаете на кнопку «Форум», входите на форум, и там сразу увидите мини-чат, где идут наши разговоры о паниках и панических атаках. Присоединяйтесь, пожалуйста. Телефон 495-956-1514. И, конечно, флейта Пана – это музыка, которая отнюдь не описывает паническую атаку, скорее, наоборот, помогает с ней справляться. И поэтому, если одеть наушники и послушать панфлейту, то это первый рецепт сегодняшней программы. Это, правда, инструмент, который очень здорово помогает успокоиться. Ну и панической музыки тоже существует очень много. Эта музыка, вообще, вот если задуматься поглубже, то, наверное, те, кто любит современную музыку, согласятся со мной, что классическая музыка модерна, то есть музыка композиторов, которые пишут для, пишут симфонии для больших оркестров, и музыка, скажем, джазового модерна, и андеграунд-рок полны музыкальных панических атак. Но ставить такого рода панические атаки в ночном эфире, я, честно говоря, побаиваюсь. Поэтому сегодня у нас в музыкальных паузах будет звучать, ну, давайте скажем так, предпаническая музыка. В музыке замечательной польской, но все-таки поближе, да, похоже, все более похоже. В музыке замечательной польской певицы, композитора и скрипача, как мне кажется, вот есть это ощущение, которое все равно приводит человека к панике. Ну, наверное, все-таки музыкант с помощью своей музыки умеет эту панику прекратить и успокоиться. Вот такое сложное предисловие к музыкальным паузам. А телефон наш 495-956-1514. Как вы справляетесь с паникой, дорогие слушатели Радио России? Straník v stránku zasekne se kolodějím, expres stane v kolodějích dřív než major v majoránku. Pohrouží se straník v stránku zasekne se kolodějím, expres stane v kolodějích dřív než major v majoránku. Pohrouží se straník v stránku, zasekne se kolodějin, expres stane v kolodějích. Я хочу сразу предупредить всех наших радиослушателей, что у меня, доктора Александра Данилина, очень нестандартные взгляды на панические атаки. То есть, как бы, я не разделяю общепринятых сегодня взглядов, поэтому просто сохраняю право на свое особое мнение по всему поводу. То, что вы услышите в передаче, конечно, не может служить как бы поводом, ну, скажем, для отмены лекарств и прекращения лечения. Ну, на всякий случай просто говорю эти слова, по-моему, это и так понятно. А вот какое имеет отношение состояние паники к флейте бога Пана и к самому этому богу? Вопрос действительно чрезвычайно интересный, который очень многое может объяснить. Вот что сказала наш народный корреспондент, постоянная радиослушательница Ирина из Ульяновска. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Тема сегодняшнего вечера напрямую связана с Уэллсом. Вернее, с его творчеством, точнее, с романом «Война миров». Всем известен уже классический случай паники, который случился вечером 30 октября 1938 года, в канун Дня всех святых на восточном побережье США, и который вызвал спектакль по роману Уэллса, транслируемый по радио. Панический страх лишил способности к критическому и трезвому анализу более миллиона человек. Впрочем, далеко ходить не надо. Нам это состояние тоже очень хорошо знакомо. Цены на соль поднимутся, и соль сметается с прилавков. Если не в считанные часы, то в считанные дни, это точно. А цены действительно растут. Ну а как же, рынок, правда, паника превращает его в базар. Этим умело пользуются те, кому выгоден неуправляемый хаос. Ведь известно, что у страха глаза велики. Паника может привести к катастрофе там, где для этого не было никаких причин. И лишает напрочь шансов найти выход из действительно критической ситуации. Стихии хаоса поднимаются из души. И кажется, что ты нигде уже не найдешь надежной опоры. Вообще, слово «паника» происходит от имени греческого бога Пана. Именно он почему-то наводил на всех панический ужас, панический страх, причина которого не ясна, а может быть, просто неявна. Ведь даже когда она, эта причина, не осознается, это не означает, что ее нет. Причина панического страха или тревоги, видимо, есть всегда. Иначе с собственной тревожностью никогда было бы нельзя справиться. Древние обозначили эту причину мифическим существом Пан. Были мифы, рассказывающие о его рождении и жизни. Были храмы, были обряды, посвященные этому богу. Была попытка объяснить и справиться с этим душевным состоянием. И символьным языком объясняли, и с помощью обрядов справлялись. Кто такой, родившийся в греческой мифологии бог без причинного страха? Вероятно, так же, как и все языческие боги, это некий важный архетип наших душ, которым следовало бы поподробнее разобраться. Первое, кто его пугается и в ужасе бежит от него, это его мать, нимфа Дриопа. Однако его отца Гермеса и остальных богов малыш позабавил, и его приняли в олимпийскую семью богов. В общем, богам он помощник, наводит страх на врагов, причем беспричинный, одним своим видом, судя по всему. Чего боимся-то? Причины вовне нет. Страх внутренний, экзистенциальный, страх небытия, собственного небытия. Мы все боимся исчезнуть. Исчезнуть в пространстве – страх, вызываемый внешними, объективными причинами. Исчезнуть во времени – страх, вызываемый внутренними, субъективными причинами. Но это всегда страх собственного небытия. Меня не будет, и это страшно. Он всегда внутри нас, прячется в глубине. Но при любом значимом для нас внешнем или внутреннем шорохе выползает, ищащий и заполняет сознание, лишая его цвета разума. И тогда он становится паникой, бессмысленным хаотическим действием. Паника – это вышедший наружу экзистенциальный страх. Кстати, возможно, экзистенциальные страхи или тревоги и нужны, чтобы стимулировать познание себя. Ведь не зря же однажды в мире родилось страшное и смеющееся божество, которого боги приняли в свою олимпийскую семью. А значит, и его можно отыскать в глубинах собственной души, познать, понять и послушать его грустную свирель. Спасибо. До свидания. Один из таких страшных мифов о рождении бога Пана тоже в чем-то актуален в наших разговорах, поскольку, в общем, существует по одному из греческих авторов, что Пан родился у Пенелопы, жены Одиссея, которую, как вы помните, осаждали женихи у Гомера. Так вот, что Пан родился у Пенелопы от сожительства со всеми женихами, от свального греха, как сказали бы сейчас. Но, конечно, это варианты мифа. Гермес и Дионис претендовали на его отцо, на его отцовство. Разные кандидаты в его матери, все по разным вариантам мифов, испугались необычной наружности и характера ребенка. Боги забрали его на Олимп, поскольку он их веселил. Пан – бог природы и зарождающегося света утренней зари по классическим мифам. Пан веселится с нимфами в рощах Аркадии, и смертным нельзя видеть эти хороводы. Они пугают. В полдень Пан засыпает, и с ним засыпает вся природа. Это затишье считалось священным. Видимо, отсюда родилась сиеста, и ни один пастух не осмеливался в это время играть на свирели из боязни потревожить сон Бога. А потом горная тишина нарушалась отзвуками или криками. Суеверие приписывало эти звуки пану. Отсюда страх, который испытывает человек, слыша неизвестно откуда идущие звуки тишины. Ну, не буду продолжать, поскольку, конечно, о пане можно проговорить всю передачу. Вот просто для того, чтобы сравнить и было понятно, о чем мы говорим, одна из наших постоянных участниц форума, я даже не стану ее представлять в эфире, описала свои панические атаки. Кто захочет, зайдите к нам на форум программы «Серебряные нити». Она пишет: «У меня панические атаки начались 2 года назад в транспорте. Началось все тогда, когда я почувствовала себя загнанной в тупик. В семье были напряженные отношения, долго не могла найти работу, ездила по разным фирмам. Наступило отчаяние, чувство страха, ощущение, что тебя окружают со всех сторон, а ты ничего не можешь сделать. Бежать вроде бессмысленно, но и стоять мало толку. Началась паника от своего бессилия против окружающего мира, от загнанности. При панических атаках возникает ряд неприятных и страшных симптомов. Возникает жуткий страх смерти. И что самое страшное, возникают мысли, что ты не можешь это контролировать. Появляется чувство чего-то глобального и нематериального, извините. И это что-то как будто внедрилось в тебя и давит на тебя со страшной силой, и нет сил терпеть, выдерживать это. И появляется паника, как некий предсмертный крик отчаяния. После паники всегда приходит расслабление». Ну вот я... Дальше читать не буду, но, тем не менее, мне кажется, это очень точное описание, сравнив которое с тем, что я говорил о пане, очень многое в происхождении паники можно понять. Здравствуйте, Инна Геннадьевна. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Я хотела бы высказаться по поводу паники в том плане, что человек в состоянии паники теряет самообладание, мечется, не находит выхода из сложившихся обстоятельств. Мне кажется, это происходит от чувства стадности. Человек ведь произошел от животных, из животного мира выходит. И поэтому, что делает большинство, то переходит и на него. Например, когда пожар возникает, все кричат, но начинается паника, люди погибают не столько от того, что они не могут себя привести в порядок в смысле мышления, а потому что они подражают тем, кто мечется больше всех. Спасибо большое, Инна Геннадьевна. Скажите, пожалуйста, паника – это стадное поведение. Мы поняли. А как вы когда-нибудь чувствовали панику? Я лично чувствовала панику тогда, когда мне сказали, что будет с твоей дочерью, когда тебя не будет. Потому что у меня дочь инвалид, муж умер, а родственников никого не осталось. И это, но это же к стаду не имеет никакого отношения, правда? Ну почему? Я стала метаться и думать, что будет с дочерью, когда нет кругом близких людей, которые бы ее поддержали. Спасибо, Инна Геннадьевна. Дай Бог, чтобы такие люди нашлись. Я надеюсь, что слышат вас в нашем эфире. Здравствуйте, Мария. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Я тоже с детства любила очень панфлейту, и действительно она помогает во многом мне. Как-то вот... странно. Она помогает, флейта бога пана, его все боятся, а он на самом деле бог природы, танцует. Но когда существует паника, надо перестать бояться, чтобы успокоиться. Вспомните, что у нас душа вечная, бессмертная. Обратитесь к молитве, к Богу, и... утешение и успокоение просто придет само. Спасибо большое, Мария. Здравствуйте, Татьяна. Алло. Есть Татьяна у нас в эфире? Нет Татьяны. Я хочу, ну, это тоже, как мне кажется, некие общеизвестные вещи. И мне хочется сказать, что флейта бога пана представляет собой, ну, я имею в виду мифологическую, конечно, не панфлейту, один из самых древних и народных, и симфонических инструментов. Так вот, флейта бога Пана, собственно говоря, это первый известный миф, самый древний инструмент, обладавший свойствами гуслей самогудов, да? То есть, когда на флейте своей играл Пан, то люди впускались в пляс, и танцевали до смерти. И поэтому нельзя было слышать хороводов, где танцевал Пан со своими нимфами, поскольку для божественных ушей флейта была не опасна. Богов она веселила, а вот человека сводила с ума, убивала, потому что он не мог остановиться и продолжал плясать до тех пор, пока не падал. Вот что я хочу сказать. Паника здорово отличается от страха вообще и от тревоги. В частности, и то, и другое, экзистенциальный страх, ну, то есть, скажем, страх фоновый, присутствующий в человеческой жизни. И тревога – это чувства, которые могут готовить к панике. Но сама паника, и очень точно Ирина сказала и вспомнила про пришельцев в романе Уэллса и про знаменитый спектакль, который в 1938 году дико напугал, довел до паники населения США. Паника – это ощущение проникновения в реальность некой неведомой и непреодолимой силы. Недаром, наверное, вот образ бога Пана – козлодоги с рожками во рту, с бородой, в христианской мифологии стал образом черта, правда? Как бы, почему? Заманивает своей сладкой панфлейтой, а справиться с этим человек не может. Как пишет наш корреспондент на форуме, появляется ощущение, что ты теряешь контроль над собой, поскольку панику, именно панику в 1938 году вызвало ощущение внедрения по радио, передали о том, что передают о том, что на Земле, на Землю внедрились пришельцы, то есть некая неведомая, неконтролируемая сила, которая тем или иным способом способна человеком управлять. И это ощущение, ну, оно, конечно, может быть связано с толпой, поскольку есть общее в панике толпы и в панической атаке индивидуального, которую переживает индивидуальный человек, личность, связана это с тем, что, собственно говоря, в толпе человек теряет сознание. И во время паники, строго говоря, это состояние почти, давайте так говорить, бессознательное, поскольку единственное, чем наполнено сознание, это вот этим ощущением, которое характеризует наша корреспондентка как беспомощность, потому что какая-то страшная сила, с которой человек не может справиться, на него как будто нападает. Ну вот, наверное, пусть Ива Бритова покажет еще один музыкальный способ преодоления, а мы с вами продолжим разговор после музыкальной паузы. На мих розах великих днях Серебряные нити. Медиация считает, что вообще любые конфликты человеческие, профессиональные, семейные, личные, основаны на одном и том же механизме конфликта. Вот давайте, я думаю, нам вообще будет не вредно об этом поговорить, и поэтому в ближайшую среду, во время нашего следующего прямого эфира, давайте поговорим о природе человеческих конфликтов и как раз о том, что такое медиация, чтобы об этом можно было рассказать спокойно. Если бы медиаторов в нашем обществе было бы побольше, то, возможно, и панических атак было бы поменьше. Поскольку права наша корреспондентка сайта, поскольку суть-то заключается в том, что когда в обществе мужчины и женщины начинают ощущать свою беспомощность, у них увеличивается количество панических атак. Чем ты чувствуешь себя более беспомощным, тем больше сил могут, казалось бы, внедриться в твою, в огонек твоего слабенького сознания. Здравствуйте, Анна Семеновна. Конечно, здравствуйте, Александр Геннадьевич, здравствуйте, уважаемые собеседники. Александр Геннадьевич, по поводу паники, что это такое? Вы сказали, ну, то, что я могла бы сказать, вот буквально теми же самыми словами. Только вот это какая-то сила, я бы не сказала, что какая-то сила. Ведь бывают паники не только общие такие, но абсолютно индивидуального такого порядка, связанные с обстоятельствами, в которые человек, вот конкретно человек попадает. Вот так, например, это было и со мной. Это прежде всего ты не контролируешь ситуацию совсем и беспомощен в этой ситуации, так же, как и любой был в этом положении. Это не то, что недостаток каких-то, ну вот, предположим, моих каких-то качеств. Просто это такова ситуация. Я больше не буду об этом говорить. А вот что могло бы помогать, и, ну вот, скажем, персонально мне помогало, хотя помощи как раз тогда, когда было нужно, и трудно было получить. Музыка, классическая музыка, и особенности музыка барокко. Ее мудрой выстроенностью она помогает восстанавливать равновесие. Я, честно говоря, тогда, когда у нас объявилась перестройка, я думаю, наконец-то мы будем слушать музыку разнообразную, полную. Простите, Александр Геннадьевич. Рекомендация. Я не задержу вас долго. Рекомендация. Вот хорошо темперированный клавир Баха считается... Считается, видите, вы со мной согласны, я рад. Считается в музыкотерапии таблеткой просто от, ну, по крайней мере, постпанического состояния. Хорошо бы, конечно, чтобы Бах играл в наушниках, когда начинается паника, но бывает редко. Спасибо большое, Анна Семеновна. Здравствуйте, Наталья. Алло. Наталья из города Воронеж есть? Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Александр. Приятно вас слышать. Вот хочу продолжить и как бы сказать, что все, что сказала предыдущая дама, то же самое коснулось и меня. Но мой мозг был выключен в стрессовой ситуации в результате конфликта. Мозг. И я действительно оказалась как бы безумной от этой ситуации. Но я понимала, человек вообще сильный по характеру, я понимала, что я беспомощна, и человек я без интуиции. И в то же время я чувствовала, что на меня что-то надвигается. То, что я не могу контролировать и не могу изменить. Позже это действительно случилось. Умер человек, с которым был конфликт. То есть это страшная для меня трагедия. Но потом я поняла, когда уже успокоилась, не с помощью барокко, а с помощью церкви. Значит, слава Богу, с помощью Иисуса Христа. Я потом поняла, что я вообще холерик и, по сути, паникер. И я поняла, как говорит Серафим Саровский, болезни телесные лечатся теплым и так далее, а болезни психические, о чем вы говорите, лечатся противоположным. Паника – это волна. И, значит, излечить это можно, как предыдущая дама сказала, равновесием. То есть сказать самому себе «стоп, успокойся». Спасибо большое, спасибо. Наталья. Я, понимаете, какая штука, я бы не советовал. Вообще, Мне кажется, что вот тем, что мы называем, подробно объяснить не смогу, уже нет времени, тем, что мы называем волевым усилием, панику погасить невозможно, только она еще больше захватывает. Вот то, что можно попробовать сделать остро в момент возникновения паники, это попробовать немедленно выйти из себя. Я серьезно. То есть вот закрыть глаза и постараться увидеть себя со стороны. Ну, например, едущую в троллейбусе или в метро и трясущуюся от паники. Да? Как ни странно, вот этот простейший прием перехода в другую позицию восприятия, он очень часто и очень быстро помогает. Кроме того, если вы не успели, и атака, то есть пароксизм был пароксизмом, то все равно, в любом случае, когда вы придете в себя, когда сознание появится, когда пропадет ощущение вот этой действующей страшной силы, то тогда закройте глаза и представьте себе отчетливо, себя со стороны, во время этого самого приступа паники. То есть представьте себе, как вы себя чувствовали, как видели вас окружающие со стороны в этот момент. Как вы выглядели, как вы там бежали, метались, просто висели там на поручнях в каком-нибудь метро. Это будет не очень приглядная картинка. Ну вот надо ее просто прокрутить в голове и идти дальше. Кроме того, то, что надо делать обязательно, это надо пытаться ежедневно в спокойном состоянии, когда никакой паники нет, пытаться вызвать у себя свою панику. То есть вот сидеть и пытаться представлять себе, как вы мышечно, в первую очередь такие воспоминания эффективны, когда вы пытаетесь себе представить состояние мышц тела в панике. И вот это как раз упражнение лучше всего и делать под классическую музыку. Теперь еще очень одной важной для меня вещи. Я не знаю, ну, то есть, в общем, я понимаю, как это получилось, но сегодня огромное количество моих коллег как-то стало относить паники куда-то в сторону шизофрении, панические атаки. На самом деле, чаще всего они совершенно другого происхождения, в общем, я бы сказал, неврологического. То есть чаще всего, когда мы начинаем обследовать человека, который страдает или обратился просто с паническими атаками, то мы обнаруживаем, что у него есть признаки врожденного кислородного голодания. То есть признаки того, что мама рожала его достаточно тяжело. Это, собственно говоря, создает лишь момент такой острой эмоциональной чувствительности, эмоциональной ранимости, да, так мы это называем, если не пользоваться терминами. Так вот, остерегайтесь, пожалуйста, или думайте, по крайней мере, много раз, требуйте аргументов, когда вам назначают нейролептики, серьезные успокоительные препараты, которые используются при лечении шизофрении. Чаще всего, к сожалению, бывает так, что эти препараты действительно помогают, поскольку они успокоительные препараты, успокаивают они все. Но отменить их невозможно, потому что как только вы их отменяете, сразу начинается обострение панических атак. Поэтому будьте, пожалуйста, очень осторожны с нашими лекарствами. Думайте, советуйтесь. В общем, все непросто. Я поэтому ведь и агитирую за конгресс, потому что, чтобы люди, ну, по крайней мере, поняли, что такое психотерапия, чем она занимается и о чем она говорит. Она в основе своей не про назначение лекарств. Ну, вот это самое главное. Что еще? Еще тоже важная очень вещь, и вы в нее как бы... Мне сложно будет ее сказать за минуту. Дело в том, что вот если вы задумаетесь, вы поймете, что паника является некоторой изнанкой мечты человека о чуде. Да, проникновение бога Пана... Это как бы проникновение сна в реальность. Ну, как бы вот летающие тарелки, они там в кино, во сне. А тут вот они в 1938 году людям почудилось, что они проникли в реальность. Ну, так, например, вот вы меня поймете. У меня есть пациентка, которая испытывает панику при виде беременных женщин. Ей кажется, что она их может травмировать. И, в общем, это означает, что она мечтает о беременности. Всегда внутри паники есть ваша невыполненная мечта. Эта невыполненная мечта, по сути, ну, например, паника в транспорте, мечта о свободе, путешествиях, хотя она же одновременно, в общем, является и воспоминанием традиционным о тяжелых родах. Но дело-то не в этом. Дело в том, что для того, чтобы бороться, надо понять, в какой именно мечте, может быть, тайной, вы испытываете беспомощность, из какой, какая мечта превратилась в паники, стала этим сном наяву, кошмарным сном. Но ничем больше, по сути своей, вот эта самая паническая атака и не является. Если вы напишете нам на форум, мы обязательно продолжим этот разговор. Не паникуйте, пожалуйста. Спокойной ночи. Всему свое время.